Даже Шерри, наконец-то, вновь приобрел округлую форму и блестящую шерсть хорошо откормленного шотландца. В маленьком театре Гмундена инсценировались первоклассные пьесы, ставившиеся бежавшими актерами Бургтеатра. Артисты жили по соседству, вокруг озера. Когда мы подружились с некоторыми из них, то узнали, что и они, как и мой друг Нойге Бауэр из Праги, страдали от преследований нацистов. Владелец одного из лучших дворцов на Аммерзее, барон Н, держал открытым дом для многих венгерских беженцев, хотя и подавленный бегством и неожиданной бедностью у многих поношенность одежды переходила все границы, они принесли с собой веселье будапештской ночной жизни. Где-то нашли цыганскую музыку и прослушивали ее с эмигрантским выражением лица, как они сами выражались, и отражались тоска и сентиментальная восторженность. Полное обаяние, но не способные думать прагматически, по-рыцарски, непрактичные венгры делили самым щедрым образом свой последний кусок хлеба со своими земляками, но после ужина официанту, например, в качестве чаевых, оставляли последние запонки, которые они носили. Как и испанцам, этот широкий жест в данный момент казался им важнее, чем мысль о завтрашнем дне. Тем не менее, их обоюдная поддержка друг другу очень помогала им выжить в чужом, а подчас и враждебном мире. Какими же разными были все прежние чиновники К и К. И тем не менее, все они находили свое место в гибкой структуре монархии. Австрийцы, живущие в центре Европы, по традиции и складу натуры терпимы, любезны, всегда готовы к переговорам и соглашениям, кроме непонятным образом исключений из этого правила 1914 года, приведшего их к катастрофе. Они могли терпеливо ждать, пока не придет время для тех или иных преобразований, и, может быть, именно из-за этой своей недостаточной пылкости являлись хранителями мира в Европе. Возникшие националистические течения исказили картину той предупредительности, с которой Австрия обходилась с невероятно многообразными возможностями столкновений между народами, объединенными в монархию. Терпение, чувство такта и спокойствия – турки ведь тоже ушли. Пришлись им очень кстати в переговорах с русскими, которых они незаметно и шаг за шагом начинали обуздывать. Ужас, который вызвало вторжение советской армии, прошел. С врожденной способностью к дипломатии австрийцам удалось решительно взяться за своих победителей. Были ли они пьяными или трезвыми? И хотя иногда все еще случались грабежи и насилие, но такие неожиданные назначения, как герцога фон Хоенберга бургомистром Амштеттена, приносили известную степень успокоения. Он был сыном убитого в 1914 году в Сараево, эрцгерцога Франца Фердинанда и совсем недавно освобожден из концентрационного лагеря. Когда мы отправились в Вену, нас предупредили, что советские пограничники, если у них будет плохое настроение, или если они будут пьяными, могут, смотря по их настроению, разорвать или не вернуть документы. Поэтому мы спрятали наше драгоценное удостоверение личности, а также разрешение на владение машиной и оставили для предъявления только их фотокопии. Погода изменилась. Стало очень холодно, и Али и я мерзли, несмотря на несколько слоев надетых друг на друга кофт, прислонившись к спинке заднего сиденья необогреваемой машины. Шерри втиснулся между нами. Мы старались выглядеть как можно незаметнее. Когда мы приближались к русскому пограничному посту в Энсе, Али нервно прошептал нашим мужчинам: «Если дело дойдет до самого плохого, пожалуйста, не смотрите». Возражения, как правило, вели к немедленному применению силы и расстрелу. Собственно говоря, на пограничном пункте, где ежедневно проезжало множество машин союзников, нас вряд ли ожидало самое плохое, но все-таки мы все были из подозрительных мест. Из Югославии, Чехословакии, я родилась в России, а Павел там сражался. У нас не было оснований чувствовать себя слишком уверенно. Мужчин грубо позвали и повели к маленькой деревянной хате на краю дороги. Вооруженный солдат обошел вокруг машины, заглянул в мутные стекла, широко улыбнувшись при виде Шерри. «Пассажир», — сказал он приветливо. После долгого ожидания вернулись, наконец, Павел и Геза в сопровождении кричащего, размахивающего руками русского солдата. Я тихо переводила. Он хотел бы знать, какова скорость автомобиля. Мы решили, что лучше не показывать, что я говорю по-русски, так как это вызвало бы или чрезмерную радость, или подозрение. Во всяком случае, было не лишним понимать, что они говорят, так как даже невиннейший вопрос, высказанный в такой грубой форме, слышался так, словно кого-то хотят немедленно поставить к стенке. Обыкновенный солдат всегда проявлял детское восхищение любым механическим предметом, от игрушечной шкатулки и часов до автомобиля, и был всегда готов под ничтожным предлогом освободить кого-нибудь от такого предмета. С другой стороны, их можно было легко отвлечь дружеским предложением шнапса или сигарет. Наши друзья часто обращались ко мне с просьбой объяснить им поведение русских солдат, но я сама была так же удивлена их поведением, как и все другие, так как я знала моих бывших земляков не в массе.